«Скажи мне, Милос, ты когда-нибудь бывал на Западе?» «Нет. Я слыхал о скинджекерах, которые смогли пересечь Миссисипи в живых телах. Но никто из них не вернулся оттуда. Неужели ты задумал экспедицию?» «Если ты берешься выполнить невозможное, — ответила Мэри, — то почему бы и мне не попытаться?» Милос нежно взял ее руку в свою. «Это такое счастье — служить вам, мисс Хайтауэр, правительница Востока и будущая правительница Запада». Он понес ее руку к губам и поцеловал шелковистую, сияющую кожу. Он понимал, что позволяет себе ужасную дерзость, и если Мэри сейчас укажет ему на дверь, то да будет так. Но она вместо этого только медленно забрала у него свою руку и промолвила. «Милос, ты можешь быть очень опасен». На что он отвечал, «Это констатация факта или пожелание?» Они оба рассмеялись, но ответ так и не был дан. Возможно, потому, что она сама еще не решила. В этот вечер у Мопси Капоне был на обед омар. С тех пор, как Мэри стала частью его правящего аппарата, у него всегда был на обед либо омар, либо ростбиф, а то еще и старая, добрая чикагская пицца. Дети Мэри усердно обшаривали Междумир в поисках перешедшей еды. Личные связи небесной ведьмы с некоторыми известными искателями способствовали более чем успешному обмену, так что Мопси был счастлив и доволен. Он получал все, чего бы только не пожелал. Даже его собственные подданные, чикагские послесветы, вслед за детьми Мэри трудились вовсю, превратившись из праздных трутней в рабочих пчел. «Я тут подумываю провозгласить себя хозяином Индианаполиса, а потом распространить свою власть на восток от Огайо», — поделился он с Мэри. «Что скажешь?» «Великий замысел», — одобрила Мэри. «Распространяй свою власть на восток так далеко, как только пожелаешь». Несмотря на то, что поначалу Мопси отвергал всякий союз с Мэри, теперь он должен был признать, вместе они непобедимы. Будущее завлекательно играло яркими красками. Поэтому, когда к нему заявился Лосяра с вестью о том, что из Индианаполиса пришел целый грузовик с дарами и данью, Мопси принял грязную игру за чистую монету. Они с Лосярой шли по центральной аллее, а Мопси и в голову не приходило озаботиться тем, что его троих телохранителей нигде не видно. В последнее время босс все меньше обращал внимание на свою шестикулачную команду запугивателей, так же, как и на безопасность в целом. Большая ошибка. На голову ничего не подозревающего Мопси упал мешок. Он растерялся, и прежде чем понял, что, собственно, происходит, его руки и ноги были крепко связаны. Его подняли и куда-то понесли. Через некоторое время чикагского босса бросили на деревянный пол, жалобно скрипнувший под его тяжестью. Мешок с головы сорвали, и он взглянул вверх. На него из темной ночи смотрели три светящиеся физиономии. Это были новые скинджекеры. «Эй, что вы такое вытворяете?» — возмутился Мопси. Милос невозмутимо, чересчур невозмутимо, ответил. «У нас тут небольшое собрание. Мы так рады, что ты удостоил его своим посещением». Поскольку Милос был русский, Мопси ненавидел его просто из принципа. Это Мэри убедила его, что Милосу можно доверять. «Ну хорошо же, Мэри, я тебе задам». Мопси попытался встать, но его ноги были связаны слишком туго. «Вы все трое только что получили возможность примерить на себя мантию». Это было одно из Мопсиных излюбленных выражений, означающих путешествие к ядру Земли. Наряду с «Пойди глотни здорового ядреного воздуха» или «Поспи под магмочкину колыбельную». «Оглянись-ка кругом и как следует подумай», — сказал Милс. Мопси оглянулся и сразу понял, где находится. Это место он любовно называл водолазным терминалом. Оно представляло собой междумирный причал на озере Мичиган, откуда Мопси отправлял неугодных ему после светов принимать грязевые ванны. Еще одно любимое выражение — эвфемизм для отправки в центр Земли. Фактически, тут было еще трое других несчастных, спутанных по рукам и ногам, с кляпами во рту. К стопам каждого был привязан тяжелый бетонный блок. Бетонные блоки упоминались в этой книге и выше. Единственное, чего я не могу понять, откуда они взялись в Междумире. Выставка, по законам отношений между соседними мирами, перешла туда вся целиком, не развалившаяся и не снесенная бульдозерами. Разбить или разломать что-либо, попавшее в Междумир, нельзя. Эктодера у них не было. Неужели кто-то настолько любил разрозненные бетонные блоки, что они оказались достойной вечности? Да и к чему они вообще? После света прекрасно бы себе потонули в озере и без грузов на ногах. Мне кажется, логика автора дала здесь промашку. Ну и на старуху бывает проруха. Работа была сделана на совесть. Мопси мог бы даже подумать, что это дело рук его телохранителей. Вот только эти трое обреченных и были его телохранители. Мопси забеспокоился. «Скажи-ка», — произнес Милос, — «скольких после светов ты сбросил с этого причала?» «Не знаю», — со страхом сказал Мопси. «Я не считал». «Ну, хоть примерно». «Да давай, бросай его! Бросай!» — заверещал хомяк, но Милос одарил его таким взглядом, что тот заткнулся. «Я сказал, примерно сколько?» Может, сотню, две». «Так я и думал». Милос кивнул своим помощникам, те подняли одного из парней Мопси и швырнули его в воду.